пришла ко мне после своего ухажера. Я просто ухожу в горизонт твоих слез, бесконечный ливень. И я раскрываю зонт похуизма, сон у нигеров про расизм. Мои сны про фольгу из овчины, смех без причины, признак того, что тебя не кроет. Узоры на обоях замысловатые, мозги набитые ваты, сахарной пудры. Эти этюды я чекал с первых строк своих слогов, когда лицо под сапогом с гуталином. Сейчас ты меня задавишь, но через момент тебя, как и ответная, настигнет со скоростью стингера, со злобой стаи голодных тигров без призора. Разорвут в миг твой кругозор, на говно я ошметки из лица подметки сделаю и стопчу их за лето твоим близким. Привет, мразь. В метро покупаю билет, блюю на атлета, на прожилках свинячьего сала, говорю продавщице салам. И съебываю от ее братьев на салазках, смазанных сказками о том, что я просто артист. Мои биты по 300, слова не купит даже антихрист, потому что дорого, сучка, я родился, мы встретились, это твой самый хуёвый случай в жизни. Ты доверишься, мы ёбнем под биты настолько жирные, ты увидишь джинов. Я с утра дергаюсь томиком джин, просто протрезветь и зевнуть в помуте. Путин не будет пудинг, у меня нет даже сути, чтобы проснуться. Этот трек, как вся моя жизнь, можно просто ебануться. Можно тут, можно просто тупо ебануться. Я то, что не дойдет до дома, не с виду марка, а внутри энбом. Судороги в ноге, и правды в них нету. Я сушусь круглый год, не только к лету. Все кануло в лету, весной этой или той. Я долбоеб тупой, и как-то похуй. Ни капли не плохо от пороха, плохо без капли пороха. Плохо от хохота и хорошо от холода на пальцах. Танцевал шизовый вальс, она в платье и в фате. Я в трее, в пустой комнате, во мраке и сумраке. Там грека забрали раки, татуировка в районе сраки. Стыдно наверняка, школьник блюет старика и грабит старика потом. Кровью и потом, но позже лили во льтом. В грязном бритоне, с виду марка я, а внутри инбом. Я то, что не дойдет до дома.